Ответ на мучивший его вопрос Бочковский получил только на другой день, когда отряд благополучно перевалил через Большак и обосновался в заброшенном полусожженном хуторе Германовка в нескольких километрах от цели своего похода. К вечеру послали двух человек разведать Вицентувку и ее окрестности. Разведчики сообщили, что Вицентувка пуста. Только худые одичавшие кошки сидят на каменных крылечках обгоревших зданий. Дорога в сторону Словатичей давно не езжена. Вдоль нее кое-где тянутся кусты. В первом часу ночи все 20 партизан подошли к месту, возле которого была назначена встреча с Остапчуком и его людьми. Метрах в 150 от хутора оставили у дороги на Словатичи засаду из 3 автоматчиков, приказав им хорошо замаскироваться и открывать огонь лишь в случае какой-нибудь явной провокации. Основные же силы отряда заняли позицию на окраине Вицентувки, возле разоренной пасеки. Газинский с Бочковским прилегли у дороги, примерно на равном расстоянии от пасеки и от засады. Оставалось ждать 2 часов ночи. «Вот она теперь какая, наша партийная работа», – подумал Семен Ефимович, перекладывая пистолет из кобуры за пояс. Приготовил на всякий случай и гранату. Наконец, светящиеся стрелки часов показали 2. Потом 5 минут 3-го, 10 минут 3-го. Дорога оставалась пустой. «У нас время московское, а у него, возможно, берлинское», – шепнул Николай. «Эх, верно, не предусмотрели», – с досадой ответил Газинский, снова напряженно вглядываясь в темноту. «Но вот впереди что-то замаячило, или тень, или силуэт человека. Нет, конечно, шел человек. Еще минута-другая, и он оказался почти рядом. Киверцы», – тихо произнес пароль Газинский. «Киев», – последовал правильный отзыв. «Садитесь сюда», – сказал Газинский. Помог пришедшему спуститься в канаву и вдруг, всмотревшись, увидел, что это не Илья Игнатьевич. «Кто вы?» «Дублер». «Кого вы дублируете?» «Остапчука?» «Илью». «А где он?» «Погиб». Илью задушили бандеровцы. Ошеломленный страшной вестью Газинский как-то механически, будто и не к месту, спросил: «Вы кто по профессии?» Из темноты последовал тихий ответ: «Учитель». С трудом сдерживая волнение, то повторяясь, то забегая вперед, учитель рассказал о случившемся. В конце минувшей недели Илья Остапчук, человек, близкий ему по взглядам, дал понять, что в селе создается подпольная коммунистическая организация. Учитель встретил это сообщение с радостью, выразил желание помогать подпольщикам. Тогда, после большого серьезного разговора, Остапчук предложил ему стать дублером руководителя организации. Учитель не возражал. Илья Игнатьевич тут же поставил его в известность о назначенной представителем партизан ночной явке. Сообщил время, место и пароль. Они начали советоваться, кого бы еще привлечь к работе. Решили позондировать настроение одного недавно появившегося в селе человека. Этот человек утверждал, что он красноармеец, бежавший из фашистского плена. Подпольщики рассудили так: если бежал от немцев, значит свой, советский. Оказалось же, что это специально засланный в село агент бандеровцев, осведомитель службы безпеки. Вероятно, в первом же разговоре с ним Илья допустил какую-то неосторожность. Во всяком случае, последовал донос, что Остапчук смущает селян. В Словатичи нагрянула целая сотня бульбашей, которые и сейчас находятся там. Остапчука схватили, требуя, чтобы он выдал соучастников, раскрыл свои связи с партизанами. Националисты подвергли арестованного излюбленной инквизиторской пытке. На шею Остапчука надели веревочную петлю, которую постепенно закручивали с помощью короткой палки. Когда он начинал задыхаться, петлю ослабляли и снова требовали ответа на поставленные вопросы. Подпольщик молчал. Палачи с бандеровскими трезубцами на шапках истязали его 2 дня, пока не закрутили удавку до отказа.